Глава 27. Хамсвершенвальд. «Дерин!» — я только успел рыкнуть вслед выскочившей из спальни жене, как трель кристалла опять отвлекла. Не без труда справившись с желанием швырнуть его о стену, вызов решил принять. После одного случая я всегда отвечал на вызовы, даже если поругался с женой. «Нарра, дери!» «Слушаю». Лицо начальника городской стражи, тролля с массивными клыками, осталось каменным, а тон сухим. «Лорд де Ляби, заведение Акация, моими сотрудниками была замечена пара. Вы сказали сообщать о том, если появится адептка из АБМ». «Появилась». Наблюдатель опознал в ней знакомую, Гертруда Хиос, человек, адептка второго курса АБМ. Пришла в компании эльфа, чье лицо закрыто маской. Вам переслать его изображение? Наблюдатель уже снял на кристалл. «Сам приеду», — перебил тролля. «Изображение тут не поможет». «Но ваше положение...» «Мое положение позволяет мне отдавать приказы и самому же их выполнять. Пусть продолжает слежку. Я выезжаю». А заодно проверюсь и успокоюсь. Кровь превращалась в лаву при мысли, что Ирилий до сих пор считает себя обманутым женихом. Он собирается отобрать у меня Дерин? Жену, союз с которой скреплен татуировками? Они не появляются так просто. Нарров сын. Я так спешил, что даже не обратил внимания на отца и дядю. На попытку меня окликнуть, сообщил, что срочное дело, и, да, позорно сбежал. Иначе разорвало бы от мысли о том, как Ирилий мог бы опередить, увести ее, не дать понять, что она значит для меня. Ревность — вещь мерзкая, а ревность высших — просто трижды хреновейшая вещь. То чувство, когда тебя разрывает изнутри, и срочно надо порвать горло противнику. Но приходится сдерживаться, и от этого легче не становится. «Он мой друг детства», — как наяву услышал голос Дерин, такой обиженный и сердитый. И тихо выругался, поняв, что проигнорировал свой экипаж, а пошел так, пешком. Нарров, ревнивый идиот. Но возвращаться было некогда, так что пришлось идти до ближайшей площади и там брать экипаж. А заодно чуть проветрился и начал рассуждать здраво. Вырвать Ирилию сердце, горло и другие органы хотелось безумно, до покалывания в пальцах. Но как после этого на меня посмотрит Дерин? Экипаж с максимально допустимой скоростью ехал к Акации, периодически распугивая басовитым клаксоном пешеходов и мелких животных. А я смотрел на закатные тени, на суету вокруг и думал. Потом медленно достал кристалл и смотрел на него минуты две, прежде чем вызвать одного из многочисленных знакомых. Связь устанавливалась долго. Я успел пару раз выругаться, когда экипаж слишком резко повернул направо. Замелькали знакомые улицы. Через пару кварталов покажется Акация. Где-то рядом залаяла собака. Потом раздался плеск. Повернул голову и увидел, что хвостатую облили водой из ведра. «Лорд Хамсвершенвальд?» Женский голос, в котором так и сквозило удивление. Кристалл все же установил связь, и теперь в нем виднелось лицо девушки. «Капрал Арджана Марингал. Да, это я. Ты сейчас в Игенбурге?» «На пути к нему. Наш отряд сопровождает подарок Акифу и дипломатов». «Что-то случилось, лорд?» «Случилось. Ты можешь говорить так, чтобы тебя не слышали?» Эту девочку я запомнил со времен войны с гурурами. Тогда нам прислали новобранцев прямиком из АБМ. Она казалась самой слабой, но в итоге выжила одна из немногих. От отца орка ей достались черные и чуть раскосые глаза вкупе с черными же волосами, жесткими и прямыми. Арджана куда-то отошла, судя по звуку шагов. «Можете говорить, лорд Хамсвершенвальд?» «Воин. Настоящий воин. Преданный командиру. Никаких лишних вопросов, моментальное понимание ситуации. Среди дипломатов есть эльф Ирилей, мощь ветра. «Есть», — кивнула Арджана. «Сделай так, чтобы я был в курсе его планов». «Он опасен?» «Нет, что ты. Это для его же безопасности. Все законно, Арджана. Считай это моей личной просьбой». Девчонка смотрела мне прямо в глаза, а щеки чуть порозовели. «Личной?» «Не хочу, чтобы он пострадал от своей глупости». «Мне докладывать вам о его планах?» — спросила она. «Обо всех?» «Только о тех, что касаются меня и моей жены Дерин». Во взгляде Арджаны мелькнуло понимание. Так, судя по всему, Наров эльф успел разболтать кое-какие вещи. «Хорошо, лорд Хамсверженвальд, я это сделаю». Ну вот, хоть немного отлегло от сердца. Оставшийся путь до акации я успокаивал и внушал самому себе, что вырывать сердце у эльфа — перспектива приятная, но, увы, неосуществимая. Если Ирилей и правда бросит мне вызов, то придется думать, как нанести дипломату физический урон, который будет совместим с жизнью. В итоге к акации я приехал спокойный и собранный. Отпустил экипаж и зашел в заведение, от которого за километр несло специями и тайными свиданиями. Внутри, в золотистом полумраке, прятались парочки. Почти все в масках. Кабинки огорожены друг от друга плотными тканями. Официанты передвигались бесшумно. Зачарованные музыкальные предметы исполняли негромкую нежную мелодию. Наблюдатель, коренастый лысый человек, сидел со спутницей. Оба из городской стражи. Указали мне на пару, стоило присесть за стол, и молча подвинули кристалл с изображениями. Да, адептку я вспомнил. Такой яркий цвет волос запоминается сразу. А тут не только рыжая копна, она еще и кудрявая. Спутника же разглядывал, то приказывая изображению приблизиться, то поворачивая его в разные стороны. Маска хорошо скрывала лицо. А вот волосами я заинтересовался. Вроде и золотистые, как у многих эльфов, но этот едва уловимый оттенок серебра. Такие не часто встретишь. Я еще раз приблизил изображение, потом перевел взгляд на оригинал, наклон головы, постукивание пальцев по столу, перстень, нары. «Свободны», — тихо сказал наблюдателям. «Ждите у дверей, отправите его в участок». А Наров-поганец в маске тем временем уже нацеловывал пальцы своей спутницы. Я медленно приближался, стараясь сохранять спокойствие. Адептка же млела, не сводила взгляда со спутника и, кажется, находилась где-то явно не здесь. Ну да, вскружить голову 19-летней девице легко, особенно если ты эльф. Меня с этой расой на данный момент примиряет лишь то, что Дерин — эльфийка. В какой-то момент спутник адептки наклонился к ней через стол и что-то шепнул. Щеки девушки покраснели, а сама она задрожала, но кивнула после недолгого колебания. Я же едва сдержал рычание. Этот прохвост целовал запястье спутницы, не сводя с нее взгляда. Голая похоть, не любовь. Я ощущал в воздухе желание покорить, но не оберегать. И оказался на лестнице, ведущей на второй этаж, в тот момент, когда парочка поднялась. У девушки явно подкашивались ноги, и она цеплялась за локоть кавалера, косилась на второй этаж. Туда то и дело уходили парочки, подобные им. «Не одна Дерин, мастер маскировки». Я незримо проследил за парочкой и оказался перед ними в тот момент, когда спутник адептки открыл дверь одного из номеров. Оттуда пахло благовониями, которые горячили кровь. «Добрый вечер», — проговорил негромко. «Лорд Эктавион, напомните мне правила Академии боевой магии. Кажется, я забыл тот пункт, где преподавателям позволено общаться с адептками вне стен Академии, да еще в интимной обстановке». Потом со вздохом добавил: «Снимите маску, хватит маскарада. А вы, адептка Хиос, возвращайтесь в учебное заведение. С вами будет отдельный разговор». Рыжеволосую долго уговаривать не пришлось. И без того пунцовая с того момента, как я подошел, она всхлипнула и, подхватив юбки, бегом помчалась к выходу. Эктавион дернулся было за ней, наткнулся на мой взгляд и посерел. «Снимите маску», — повторил я терпеливо, — «и пройдемте со мной. Вы же не хотите, чтобы вас отсюда вывели в магических наручниках? Мне применить силу, лорд Эктавион?» И эльф сразу передумал бежать. Ну, хоть какой-то умный поступок. «Я сам дойду». «Похвальное решение. Прошу». Я повел рукой в сторону выхода и на миг нахмурился. Показалось, что ощутил присутствие Дерин. Оттого и пошел чуть быстрее, едва ли не подпихивая Эктавиона, чья карьера уже была обречена. Передав его в руки наблюдателям и сообщив, что подъеду чуть позже, отправил их в участок, а сам внимательно оглядел улицу. Нет, Дерин видно не было. Туда-сюда спешили жители Аноры, проезжали экипажи, но на этом все. Почудилось? Дерин. Запах железа и свежей выпечки. Первое, что я ощутила, очнувшись. Настолько странное сочетание. Чуть шевельнулась и поняла, что лежу на мягком и теплом. Да и вокруг тепло. Даже, пожалуй, жарко. Но не душно. Значит, помещение проветривается. Нары, что за мысли в голову лезут? Где я? После практик в университете я помнила четко. Очнулся. «Вскакивать нельзя. Не спеши. Притворись, что все еще валяешься, а сам изучи обстановку». Так что продолжила лежать, но немного приоткрыла глаза. И сквозь полуопущенные ресницы оглядела то, что попадало в поле зрения. Попадало немного, надо признаться. Во-первых, светлые прутья на расстоянии вытянутой руки. Они мне сразу не понравились, хотя бы потому, что сильно напоминали тюремные решетки. Еще заметила светлый потолок, кусок стены со светильником в виде кристального цветка и часть стола. Не густо. Еще и до слуха донеслись звуки, ни разу не поднимавшие настроение. Кто-то неподалеку едва слышно всхлипывал. Вот совсем становится не по себе. Последнее, что я помнила, экипаж и слова «тогда поехали скорее». Потом темнота, а дальше я очнулась здесь. И что-то мешается на горле. Я провела пальцами по шее и мигом забыла все, чему учили. Подскочила, лихорадочно ощупывая металлический ошейник. Гладкий металл, никаких узоров или чего-то подобного и никаких следов замка. «Дерин!» Я дернулась от знакомого голоса, звучавшего тихо и сломленно. Оглянулась. Столкнулась взглядом с тонкой и ужасно бледной эльфийкой, чьи волосы расплескались по плечам серебристой волной. Такой редкий цвет у нашей расы зовется лунное серебро. «Тари!» — выдохнула в тихом ужасе, понимая, что влипла во что-то крайне нехорошее. «Да она же привидение напоминает. Только глаза еще хоть как-то выдавали жизненную силу. Яркий зеленый цвет». Но и он странно потускнел. Странной насмешкой смотрелся ее наряд. Пышное платье с глубоким декольте малахитового цвета, как и дорогая нитка изумрудов, обвивавшая гладкий ошейник. «Мы же тебя ищем», — прошептала я, придвигаясь ближе к прутьям. Теперь видела, что очнулась в просторной клетке, в такой же сидела и Тариэль. А когда я огляделась, то в груди что-то сдавило. Вокруг, довольно далеко друг от друга, стояли еще клетки. Всего нас оказалось пятеро. Я, Тари и 3 человеческие девушки, такие же испуганные и бледные. И также разодеты в пышные платья с ошейниками и ужасом в глазах. Наров хвост. Куда я попала? Ищите. Дариэль подалась вперед, но к решетке не притронулась. Я отметила это и решила тоже не рисковать. Мало ли. Остальные пленницы слушали молча. Правда, одна из них пробормотала. Почему нас не ищут? Стоп. Тут до меня окончательно все дошло. Вы все адептки? Академии боевой магии, так? Спустя минуту я была представлена Кристин, Агате и Мелании, а еще через 15 минут узнала, что все попали одинаково. Оплакивали разбитое сердце, потом сели в карету и темнота. Эктавион был ни при чем. Совершенно. Точнее, он, конечно, тоже тот еще негодяй. Слышала я о таких эльфах, но встречаться лицом к лицу не приходилось. Он совращал адепток. Связь между преподавателем и адептом строго каралась, но это, видимо, придавало пикантность происходившему. Но я сидела, обхватив колени руками, и пыталась уложить все в голове. «Послушайте, зачем вы шли с ним? Эльфы не женятся на людях, это запрещено законом. Любовники? Да, но не брак». «Он так красиво ухаживал», — вздохнула Агата. Я посмотрела на нее и нахмурилась. Не нравился цвет лица у девушки. Он даже не бледный, а скорее землистый. И глаза блестели лихорадочно. Скорее всего, она простыла, но ее не лечили. Шаги наверху заставили нас дружно замолчать и насторожиться. Я зачем-то отползла к центру клетки и еще раз дернула ошейник. «Он блокирует всю магию», — прошептала Тари, «и мешает нас отыскать. Не знаю уж как». Зато я догадалась, как, и мысленно выругалась. Кристаллы Аксуры добываются далеко в западных горах, лишь в одном месторождении, и официально импортируются для различного рода глушилок. Например, во время силовых дуэлей, когда запрещено применение магии. Но на черном рынке одно время был бум на ошейники с этими кристаллами. Они не только полностью блокируют магию, но и не дают определить местоположение существа. Тогда был знатный скандал, облавы, и накрыли пару тайных борделей и несколько работорговцев. Тем временем шаги уже раздались на лестнице. Тук, тук. Я сглотнула и вытерла повлажневшие руки о платье. Как-то не верилось все еще в то, что меня похитили. Да и вообще происходившее напоминало дурной сон. Как в наше цивилизованное время такое возможно? Нет, я слышала о том, что нет-нет, да накрывают работорговцев или незаконные бордели. Но одно дело, когда просто слышишь, а совсем другое — оказаться в эпицентре подобных событий. Лестницу я видела и смотрела, как постепенно в поле зрения возникали сначала ноги, потом туловище, а затем уже весь бард собственной персоной спустился в подвал. Он выглядел иначе, чем в академии. На обычно угрюмом лице сейчас сияла широкая улыбка, прилизанные волосы оказались взлохмаченными, а вместо чопорного костюма я увидела на коллеге домашний халат. Это окончательно добило. Похититель в халате? «Добрый вечер, мои любимые леди!» И голос звучал не так кисло, как обычно. А мне от его тона стало страшно. Так страшно, что я замерла и попыталась прикинуться ветошью. Увы, именно на меня первую обратил бард свой взор. «У нас внеплановая новенькая», — сообщил он громко, а я вцепилась в платье так, что пальцем стало больно. «Старовато, но что поделать. Придется ей из-за своего любопытства присоединиться к нашей большой дружной семье». Несмотря на ситуацию, я вытаращила глаза. «Старовато? Кто бы говорил?» «Совершаешь ошибку», — — сказала мрачно. «Представляешь, что будет, когда нас найдут?» «Если найдут», — ласково проговорил Барт, а у меня мурашки прошлись по спине. «До сих пор вот не нашли. А у тебя вообще отличный повод сбежать. Тебя высший домогается». «Он мой муж». Я прикусила язык во всех смыслах. «Так, молчи, Дэрин, молчи. Лучше быть живой и молчаливой, чем мертвой, но честной. Явно Барт не обрадуется тому, что Хам стал моим мужем. Может, решит избавиться от такой неудобной пленницы». «Эти ошейники не дают нас найти». «Такие позитивные мысли». Я просто заставляла себя молчать, пока Барт сверлил меня взглядом. Пусть считает, что мне страшно, как зайцу перед гадюкой. Еще и вытерла ладонью щеку. Пусть думает, что плачу. «Сейчас время ужина», — заговорил Барт, решив, видимо, что я в шоке. «Я голодный. У нас новая женушка, и мне хочется показать ей, какая у нас дружная семья. Тариэль, дорогая, сегодня тихий семейный вечер у нас с тобой». Я задышала чуть чаще, бросила взгляд на Тари. Та сидела белая, как бумага, губы подрагивали, но держалась, молодец. «Милая, мне надоест ждать». Рука Барта полезла в карман халата, а Тари вдруг бросилась к дверце клетки. Та с тихим скрипом отворилась, я же поняла, что в кармане у похитителя, скорее всего, амулет. Типа такого, какие выдавали жителям современных домов умное жилье. При взгляде на Тари сердце сжималось. Но я продолжала сидеть неподвижно и изучать обстановку. «Только бы ограничились одним лишь ужином», — мелькнула мысль. «Эльфы не могут пережить насилие, угасают». А Тари выглядела слишком плохо. Сейчас она стояла перед Бартом и мяла ткань, за что получила замечание. «Не нервничай, дорогая. Лучше приготовь мне ужин, а я пока расскажу тебе, как прошел день. Ты меня выслушаешь?» Короткий кивок, а затем едва уловимый всхлип, после которого я дернулась. От звука пощечины. А потом кинулась к прутьям с воплем. «Нар вонючий! Не трогай ее!» Что-то вспыхнуло перед глазами. Кажется, звездочки от боли, что прошило меня сотнями игл. Такая боль, от которой тело само собой сворачивается в клубок, а голос пропадает. Я лежала и пыталась не потерять сознание, а голос Барта вливался в уши. «Жена должна быть покорна мужу, не перечить ему. А наказание лишь стимулирует ее покорность, чтобы не сбегала. Не сбегала!» Не знаю, где я откопала остатки силы воли, но все же с их помощью кое-как встала. И выпрямилась, понимая, что лежать нельзя. Ни за что. Происходившее все еще не желало укладываться в голове. Я стояла и смотрела на дурной спектакль, разворачивавшийся перед моим взглядом. Остальные пленницы уже, видимо, привыкли и реагировали спокойно, даже отрешенно. А может, таким образом спасали свою психику. Кухня. Здесь, в подвале, была оборудована самая современная кухня. Темно-красное дерево, резьба на всех шкафчиках, магически нагреваемый котел на синем плоском кристалле и эльфийская посуда. А еще Тари — в кокетливом переднике, перед кучей овощей и других продуктов. Барт хранил их в холодильном ящике. Такие штуки стоили дорого, но сохраняли продукты свежими долгое время. Она правда готовила. Я смотрела, как дрожащими пальцами Тари нарезает лиловую капусту, а сама лихорадочно соображала. Если Барт не врет, и меня нельзя засечь, то это засада. Чисто теоретически Хам может меня почувствовать, как тогда, в Усладе. Но это если он окажется неподалеку. Призрачный шанс, если честно. Надо придумать что-то другое. Барт явно был в отличном настроении. Меня же передергивало всякий раз, когда он подходил к Таре со спины, обнимал ее и что-то спрашивал на ухо. В такие минуты по бледным щекам девушки начинали течь слезы. Но она лишь кивала и продолжала готовить. Я отметила, что она двигается механически, повторяя заученные движения. Раз — бросить мясо на сковородку. Два — посыпать специями. Три — перемешать овощи и добавить соус. Ужин в доме для умалишенных. Глядя на Барта, я все сильнее убеждалась, что с головой у него непорядок, причем серьезный. Начнем с того, что похищать девушек и играть с ними в семейный ужин — это уже не из разряда здоровых идей. А он на полном серьезе рассказывал Таре о том, как прошел день, заставлял ее задавать вопросы, сам спрашивал, что делала она. Малейшая провинность, задрожавший голос или слеза — пощечина. Я каждый раз дергалась, но взгляда не отводила. Почему Таре не попыталась позвать кого-нибудь из мелких животных? Ошейник вряд ли может блокировать врожденный дар. Ослабить — да, но блокировать нашу суть невозможно. Тут ведь водились крысы. Я слышала их легкое царапание под полом. И сжимала ткань платья в пальцах, комкала ее, чтобы не сорваться. Много я тут сделаю, ослепшей от боли. Мастерство маскировки означает не просто умение прятаться. Ты должна стать незаметной, даже если на тебя все смотрят. Обмануть врага, обвести своим испугом или трепетом, в зависимости от положения. Так что я маскировалась сейчас под перепуганную лань. Как раз глаза сделала побольше и все же села на пол. Остальные девчонки тоже сидели и смотрели кто куда. «Представляешь, отчеты по лекциям». Я слушала и едва не раскачивалась от напряжения. Изнутри все разрывало от невозможности сделать хоть что-то. От взглядов на Тариэль, которая сидела с идеальной осанкой и резала жаркое на крохотные кусочки. А у самой глаза напоминали замороженные стекляшки. «Ты меня не слушаешь, милая?» Тари вздрогнула и тут же улыбнулась. Той улыбкой, которая натягивается на лицо с огромным усилием. «Нет, дорогой, я слушаю». «Ох, лесная дева, помоги нам всем». «Но ты скучаешь». Тон Барта набирал обороты, отчего остальные пленницы окончательно затихли. «Нет, что ты, я просто наслаждаюсь вечером». Голос Тариэль дрожал, срывался, да и сама она вся тряслась, хотя из последних сил старалась держаться. «Я не люблю, когда меня не слушают». «Я слушаю. Я заслушалась твоим голосом». «Ты врешь. Ты думаешь, как сбежать, да?» От удара по столу подпрыгнули тарелки, а я подалась вперед. Барт выглядел безумным. «Именно, да». Когда встал из-за стола и снова треснул по нему руками. Тариэль шарахнулась в сторону, но до нее дотянулись и швырнули на пол. «Нарва отродье, дай мне выбраться из клетки». Я едва не выла от бессилия, когда моя соотечественница лежала на полу и только вздрагивала от пощечин. Но пощадить не умоляла. И взгляд. Кажется, Берта бесили гордость и злость во взгляде Тариэль. Иначе почему он так завелся? «Плохая жена должна сидеть в клетке, пока не поумнеет». Тут я чуть не зарычала от облегчения, когда Барт буквально за волосы отволок Таре обратно под замок. Пусть там. Главное, что не потащил в спальню. «И вы все!» — рявкнул безумный идиот, тыкая пальцем в нас. «За провинность этой дуры остаетесь без ужина». «Имей совесть!» — не выдержала я. «Агата явно больна, ей необходим доктор. Или хотя бы горячее питье и жаропонижающее». «Нет!» — заорала та. «Я здорова! Просто не выспалась! Я здорова, здорова!» «Да?» — прищурился Барт, наклоняясь к ней поближе. «Да!» — зарыдала Агата. «Я отлично себя чувствую, просто великолепно. Могу приготовить ужин, со мной все в порядке». «Раз в порядке, значит, заткнись и ложись спать». Вот так вот. Остатки еды Барт выкинул в ведро, которое забрал с собой. А нам оставил кружки с водой, и на этом все. Отличный способ ломать пленников. Вкусный запах до сих пор витал по подвалу, а мы вынуждены были голодать.